Четвертая модификация. МБР-Р-36М УТТХ. Стратегический ракетный комплекс 15П-018 с МБР-Р-36М УТТХ. Индекс ГРАО 15А18 по договору СНВ РС-20Б по классификации МО США и НАТО СС-18. Mod 4 Satan. Оснащенный 10-блочной разделяющейся головной частью, был создан в результате реализации программы совершенствования и повышения эффективности ранее разработанного комплекса с МБР-Р-36М. Разработка комплекса началась на основании постановления ЦК КПСС и Совета министра СССР от 16 августа 1976 года. Комплекс обеспечивает поражение одной ракетой до 10 целей, включая высокоточная, малоразмерная, либо околокрупные площадные цели, расположенные на местности площадью до 300 тысяч квадратных километров, в условиях эффективного противодействия средств ПВО противника. Повышение эффективности нового комплекса было достигнуто за счет повышения точности стрельбы в 2-3 раза, увеличения количества боевых блоков и мощности их зарядов, увеличение района разведения ББ, применение высокозащищенных ШПУ и командного пункта, повышение вероятности доведения команд на пуск до ШПУ, компоновочная система ракеты Р-36М УТТХ была аналогична схеме ракеты Р-36М. В составе новой ракеты без доработок были использованы первая и вторая ступени ракеты Р-36М. Двигатель первой ступени – четырехкамерный ЖРД-Р-264 закрытой схемы. На второй ступени используется однокамерный маршевый ЖРД-РД-0229 закрытой схемы и четырехкамерный рулевой ЖРД-РД-0257 открытой схемы. Основное отличие новой ракеты заключалось во вновь разработанной ступени разведения 15Б-157, снабженной ЖРД с качающимися камерами, и новая РГЧ-15Ф-183 с 10 новыми скоростными блоками 15Ф-162 с зарядами повышенной мощности А-134АГ, двигатель ступени разведения 15D-177, четырехкамерный двухрежимный, тягой 2000 кгс и 800 кгс, многократным до 25 раз, переключением между режимами. Это позволяет создавать наиболее оптимальные условия при разведении всех боевых блоков на вероятном театре военных действий. Еще одна конструкционная особенность этого двигателя – два фиксированных положения камер сгорания. В полете они располагаются внутри ступени разведения, но после отделения ступени от ракеты специальные механизмы выводят камеры сгорания за наружный контур отсека и разворачивают их для реализации тянущей схемы разведения боевых блоков. Сама РГЧ-15Ф-183 была выполнена по двухъярусной схеме с единым аэродинамическим обтекателем. Впервые были разработаны и применены безимпульсные устройства отделения ББ и пружинные толкатели, закручивающие ББ вокруг оси в момент их отделения от платформы. Модернизация системы управления заключалась в реализации более плотных законов управления со сведением практически к нулю методических ошибок, а также увеличением памяти бортовой цифровой вычислительной машины. При этом точность стрельбы была улучшена в 2,5 раза. Время готовности ракеты к пуску сократилось до 62 секунд. Боевой стартовый комплекс для МБР-Р-36М УТТХ был разработан в КБ специального машиностроения под руководством главного конструктора ВС Степанова. Включает 6 шахтных пусковых установок типа ОС высокой защищенности и один унифицированный командный пункт 15В-52У высокой защищенности контейнерного типа. Ракета Р-36М УТТХ в транспортно-пусковом контейнере устанавливается в шахт-пусковую установку и находится в заправленном состоянии на боевом дежурстве в полной боевой готовности. ТПК с термостатированием. Его длина 27,9 метра, диаметр 3,5 метра. Тип старта минометный. Для загрузки ТПК с МБР Р-36М УТТХ и командного пункта 15В-52У в шахтное сооружение с СКБ МАС было разработано специальное транспортно-установочное оборудование в виде полуприцепа высокой проходимости с тягачом на базе МАС-537. Боевое применение комплекса обеспечивается в любых метеоусловиях при температуре воздуха от минус 50 до плюс 50 градусов по Цельсию и скорости ветра у поверхности Земли до 25 метров в секунду, в том числе после ядерного воздействия по комплексу. Летно-конструкторские испытания ракеты М-36 УТТХ начались 31 октября 1977 года на космодроме Байконур и завершились 27 ноября 1979 года. По программе летных испытаний проведено 19 пусков, из которых 2 неудачно. Причиной двух отказов явилась потеря устойчивости первой ступени из-за выхода из строя рулевой машины. Потеря устойчивости боевой ступени из-за ненормальности ее отделения от второй ступени. Наличие механической связи после команды отцепления. Причины были устранены. Эффективность принятых мер подтверждена последующими пусками. Еще до завершения летных испытаний 18 сентября 1979 года три ракетных полка базирования в Жангистабе, Домбаровском и Ужуре поступили к несению боевого дежурства на новой ракетной технике. В 1980 году комплекс был принят на вооружение. После окончания ЛКИ было проведено несколько десятков, по некоторым данным более сотни учебных пусков МБР Р-36М УТТХ. Информация о достоверно известных пусках приведена в таблице 6. Во второй половине 70-х годов были выполнены работы по повышению защищенности ракетных комплексов 15П-018. В результате был создан комплекс, не уступающий по уровню защищенности американским стратегическим ракетам наземного базирования. Серийное производство ракет Р-36М УТТХ было организовано на Южном машиностроительном заводе в Днепропетровске. Генеральный директор А.М. Макаров в 1961 по 1986 годы. Главный инженер Г.Г. Комаров в 1978 по 1982 годы. И.В.С. Соколов в 1982 по 1987 годы. По состоянию на 1987 год было развернуто 308 МБР Р-36М УТТХ, базирование Домбаровский, Карталы, Жангистабе, Алейск, Ужур, Державинск в составе 5 ракетных дивизий. В последующие годы в соответствии с договорами СВН количество ШПУ с ракетами Р-36М УТТХ постепенно сокращалось. После распада СССР и экономического кризиса начала 90-х годов встал вопрос о продлении сроков эксплуатации Р-36М УТТХ до замены их новыми комплексами российской разработки. Для этого периодически проводились пуски серийных ракет. По результатам этих пусков продлевается гарантийный срок эксплуатации ракет.